Прощание в Петербурге, похороны в Святых Горах. Первое. Примечание. Даты жизни и творчества Пушкина. Альбом «Москва, 1937 год». Редактор-составитель Е.М. Петрейкова. Страница 283. Приглашение на отпевание Пушкина, разосланное от имени Н.Н. Однако место отпевания властями было изменено. Конец примечания. Наталья Николаевна Пушкина с душевным прискорбием, извещая о кончине супруга ее двора, его императорского величества, камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей в 29-й день сего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела его в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе, 1 числа февраля в 11 часов до полудня. Второе. Примечание. Невзоров Н. К биографии А.С. Пушкина. Материалы из архивов и других малоизвестных источников. Санкт-Петербург, 1899 год. Увы, в официальном документе все перепутано. И дата смерти, и возраст. Впрочем, он с ошибкой указан и в послужном списке. Номер 3. Конец примечания. Запись в книге Санкт-Петербургской церкви Спаса нерукотворного образа, что при главных конюшнях. Когда и кто именно помер? 1 числа февраля скончался двора его императорского величества камер-юнкер, титулярный советник Александр Сергеев Пушкин, 36 лет. От чего приключилась смерть? От раны. Кем исповеданы и причащены? Протоиерей Петр Дмитриевич Писоцкий. Кем и где погребены? Псковской губернии Апачетского уезда в монастыре Святые Горы. Третье. Примечание. Документы. Гастфрейнд Н.А. Пушкин. Документы Государственного и Санкт-Петербургского главного архива Министерства иностранных дел, относящихся к службе его 1831-37 годов. Санкт-Петербург, 1900 год. Страницы 2-3. Достаточно прочитать последнюю строку списка, чтобы убедиться в неповоротливости российской бюрократии прошлого века. Конец примечания. Послужной список титулярного советника в звании камер-юнкера Александра Пушкина 1837 года. Из дворян. Отроду имеет 38 лет, в ведомстве Министерства иностранных дел, вероисповедания православного. Родовое имение Нижегородской губернии Лукьяновского уезда 200 душ. В графе у жены родовое имение, благоприобретенное, сведения не доставлены. Обучался в императорском царско-сельском лицее, выпущен из онного и по высочайшему указу определен в ведомство иностранных дел с чином коллежского секретаря 1817 года июня 13-го. По высочайшему указу уволен вовсе от службы 1824 года июля 8-го. В особой рубрике к этому прибавлено «без награждения чином». Во время жительства его в Одессе высочайше повелено перевесть его оттуда на жительство в Псковскую губернию с тем, чтобы он находился под надзором местного начальства 1824 года июля 11-го. По высочайшему указу определен по-прежнему в ведомство Государственной коллегии иностранных дел тем же чином 1831 года ноября 14-го. Пожалован в титулярные советники 1831 года декабря 6-го. Пожалован в звание камер-юнкера 1833 года декабря 31-го. Всемилостивейше, пожалована ему в суду без процентов 30 тысяч рублей из государственного казначейства с обращением в уплату этой суммы, получаемого им жалования 1835 года августа 16-го. Командирован в Московский главный архив для занятий по делам службы 1836 года, февраля 26-го. Умер 29 января 1837 года. В походах против неприятеля и в сражениях не был. Не был ли в штрафах и под судом? Не был. В рубрике «К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоин или нет и зачем» ничего не вписано. Об отпусках. 1832 год, сентября 2-го, на 28 дней, возвратился в срок. 1833 года, августа 12-го, на 4 месяца, возвратился 28 ноября того же года. 1834 год, августа 14-го, на 3 месяца, возвратился 14 ноября того же года. 1835 год, мая 3-го, на 28 дней, возвратился 24-го числа того же месяца, а того же года августа с 27-го на 4 месяца. Возвратился 23 декабря того же года. Женат, супруга вероисповедания православного, о детях сведения не доставлено. Четвертое. Примечание. Цитируется по литературному наследству, том 58, страница 141. Автор некролога, литератор, знакомый Пушкина, племянник его лицейского товарища М.Л. Яковлева, за 3 дня до дуэли посетивший поэта. Конец примечания. Сегодня, 29 января, в 3 часу пополудни, литература русская понесла невознаградимую потерю. Александр Сергеевич Пушкин по кратковременных страданиях телесных оставил юдольную сию обитель. Пораженные глубочайшую горестью, мы не будем многоречивы при всем извещении. Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов. Пушкин прожил 37 лет, весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много для сравнения с тем, что совершил он уже в столь краткое время существования, хотя много, очень много могло бы еще ожидать от него признательное Отечество. Л. Якубович, «Некролог Пушкина», «Северная пчела», 30 января 1837 года, номер 24. Пятое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях Карамзиных 1836-37 года. В письмах. Страница 392. Дочь историка пишет сестре своего мужа П.И. Мещерского. Конец примечания. В течение 3 дней, в которые тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пеструю толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга с изумительным мужеством, принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было 3 отечества и 2 имени. Можно ли после этого придавать цену общественному мнению или, по крайней мере, мнению нашего общества, бросающего грязью в то, что составляет его славу, и восхищающегося слякотью, которая его же запачкает своими брызгами? Написано на французском. Е.Н. Мещерская, М.И. Мещерской, 16 февраля 1837 года, из Петербурга. Шестое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, тома 1 и 2, том 2, страница 165, конец примечания. На вынос тела из дому в церковь Н.Н. Пушкина не явилась от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам. Рассказы Вяземских П.И. Бартеневу. Седьмое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, том 2, страница 317. Фикельмон – австрийский посланник, Барант – французский посол, Орлов А.Ф., Киселев П.Д. – видные государственные деятели. По свидетельству Тургенева, Орлов на отпевании не был. Конец примечания. Граф Фикельмон явился на похороны в «Звездах». Были Баранты другие, но из наших ни Орлов, ни Киселев не показались. Знать стала навещать умиравшего поэта, только прослышав об участливом внимании царя. Стену в квартире Пушкина выломали для посетителей. Рассказы братьев Россет П.И. Бартеневу. Восьмое. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски с 1 по 39. Санкт-Петербург-Ленинград. 1903-1930 годы. Том 6. Со страницы 64 по 68. Каратыгин В.И. Пушкин подарил ему для бенефиса рукопись «Скупого рыцаря». Спектакль, назначенный на 1 февраля 1837 года, отменили. Тургенев неточно цитирует стихи, посвященные ему Пушкиным. 1817 год. Щербинин, вероятно, А.А. Трубецкой, скорее всего, В.С. Перовский, В.А. Сухозанет, И.О. Шипов, С.П. К. Шаховской, князь А.А. Шаховской. Конец примечания. Вчера провели мы воскресенье в молитвах за покойного у гроба его. Государь прислал вдове указ о пожаловании ей 5000 рублей пенсии и по 1500 рублей на воспитание двум пажам и до замужества двум дочерям, следовательно, всего 11000 рублей в год и 10000 рублей единовременно на погребение. Сверх того будет выкуплено имение и заплачены все частные долги. И сочинения Пушкина, как уже изданные, так и неизданные, и неизвестные доселе, будут напечатаны на казенный счет великолепно и в пользу сирот. Друзья покойного, везде, где польза других, Жуковский, князь Вяземский, князь Адуевский, Краевский и Плетнев издадут 4 части «Современника» также в пользу семейства. Народ во все дни до поздней ночи толпился и приходил ко гробу его. Везде толки и злоба на Геккерна. Полиция, кажется, опасается, чтобы в доме Геккерна отца, где живет и сын его, не выбиты были окна или чтобы чего не произошло при выносе и отпевании, ибо вместо Исаакиевского собора, назначенного, как увидите в билете, для отпевания, велено отпевать его в конюшенной церкви, и вчера в вечеру перестали уже пускать народ ко гробу, и мы в полночь, только родные, друзья и ближние, перевезли тело его из дома в эту церковь. В 11 часов будет отпевание, и потом перевезут его в монастырь за 4 версты от его деревни, где он желал покоиться до радостного утра. Я расскажу вам слово, которое, несмотря на мою привязанность к Пушкину и на мое искреннее уважение к его гению, очень понравилось мне. Когда Жуковский представил государю записку о семействе Пушкина, то, сказав все, что у него было на сердце, он прибавил почти так: «Для себя же, государь, я прошу той же милости, какую я уже воспользовался при кончине Карамзина. Позвольте мне так же, как и тогда, написать указы о том, что вы повелеть изволите для Пушкина». Жуковский писал докладную записку и указы о пенсии Карамзину и семейству его. На это государь отвечал Жуковскому: «Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою. Это в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница. Ты видишь, что мы на силу довели его до смерти христианской, разумея, вероятно, совет государя исповедаться и причаститься, а Карамзин умирал как ангел. Конечно, так. Государь не мог выхвалять жизнь Пушкина, умершего на поединке и отданного им под военный суд, но он отдал должное славе русской, олицетворившейся в Пушкине. Студенты желали в мундирах быть на отпевании. Их не допустят, вероятно. Также и многие департаменты, например, духовных дел иностранных исповеданий. Одна так называемая «знать наша» или «высшая аристократия» не отдала последней почести гению русскому. Она толкует, следуя моде, о народности и прочем, а почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъютантов и прочих не пришел ко гробу Пушкина. Но она, болтая по-французски, по своей русской безграмотности и не вправе печалиться о такой потере, которой оценить не могут. Великая княгиня Анна Павловна беспрестанно присылала и письменно справлялась о страдальце-поэте и о его семействе. «Опишу то, что через час увижу в церкви, куда теперь спешу. Пожалуйста, сберегите эти письма до моего приезда. Много подробностей перескажу вам на словах, ибо описывать их и нет времени, и неловко». Жена в ужасном положении. но иногда плачет. С каким нежным попечением он о ней в последние два дня заботился, скрывая от нее свои страдания. Вскрытие нижней части показало, что у него раздроблено было ребро. Сегодня, еще прежде дуэли, назначена и в афишках объявлена была для бенефиса Каратыгина пьеса из Пушкина «Скупой рыцарь», сцены из Ченстовой трагикомедии. Каратыгин по случаю отпевания Пушкина отложил бенефис до завтра, но пьесы этой играть не будут, вероятно, опасаются излишнего энтузиазма. Вчера, входя в комнату, где стоял гроб, первые слова, кои поразили меня при слушании псалтыря, которые читали над усопшим, были следующие. «Правду твою не скрыв в сердце твоем». Эти слова заключают в себе всю загадку и причину его смерти, то есть то, что он почитал правдою, что для него, для сердца его казалось обидою, он не скрыл в себе, не укротил в себе, а высказал в ужасных и грозных выражениях своему противнику и погиб. Верные словам поэта, который некогда воспевал меня, «О ты, который с похорон на свадьбу часто поспеваешь!» Я еду сегодня же и на свадебный обед к Щербинину, который празднует замужество княгини Дадьяновой, а с кем – не помню. Смердин сказывал, что он продал после дуэли Пушкина на 40 тысяч его сочинений, особливо Онегина. Первый час пополудни возвратился из церкви конюшенной и из подвала в здании конюшен, куда поставлен гроб до отправления. Я приехал, как возвещено было, в 11 часов, но обедню начали уже в 10:30. Стечение было многочисленное по улицам, ведущим к церкви и на конюшенной площади. Но народ в церковь не пускали. Едва достало место и для блестящей публики. Толпа генерал-адъютантов, граф Орлов, князь Трубецкой, граф Строганов, Перовский, Сухозанет, Адлерберг, Шипов и прочие, послы французские и испанские, с растроганным выражением, искренним. Так что кто-то прежде, слышав, что из знати немногие о Пушкине жалели, сказал: «Барант и Геррера — единственные русские здесь». Австрийский посол, неаполитанский, саксонский, баварский и все с женами и со свитами. Чины двора, министры некоторые, между ними и Уваров, смерть, примиритель. Дамы, красавицы и модниц множество, хитровоз дочерьми, граф Бобринский, актеры Каратыгин и прочие, журналисты, авторы, Крылов, последний из простившихся с хладным телом, князь Шаховской, молодежи множество, служил архимандрит и 6 священников, рвались к последнему целованию, друзья вынесли гроб, но желавших так много, что теснотою разорвали фраг надвое у князя Мещерского. Тут и Энгельгард, воспитатель его в царскосельском лицее. Он сказал мне: 18-й из моих умирает, то есть из первого выпуска лицея. Все товарищи поэта по лицею явились. Мы на руках вынесли гроб в подвал на другой двор, едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом, в домах и набережных мойки тоже. Жуковский везде, где может быть благодетелен другу или таланту, или несчастью. Вероятно, вдова будет благодаря государя за милость просить об опеке из графа Строганова, графа Вильегорского и Жуковского. Всех церемонией распоряжал граф Строганов. Он сродни вдове, около коей жена его, княгиня Вяземская, и тетка фрейлина Загряжская. Я зашел в дом, она, то есть вдова, в глубокой горести, ничего не расспрашивала. А и Тургенев, а и Нефедьевой, 1 февраля 1837 года, из Петербурга в Москву. 9. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, том 2, со страницы 176 по 178. Татаринов А.Ф. Иван Семенович Оржевитинов, родственники Тургенева. Англичанину Меджнису Голицын А.Н. Сербинович К.С., журналист. Федоров Б.М., литератор. Хотя дневник Тургенева отчасти повторяет его же письма и местами не совсем ясен, все же печатаем его фрагменты, чтобы читатель ощутил атмосферу первых дней после гибели Пушкина. Обратите внимание на то, что, уезжая в Псков, Тургенев уже знал стихи Лермонтова, более того, вез с собой список. Конец примечания. А.И. Тургенев из дневника. 13 января. День Ангела Жуковского. «У меня Татаринов», – писал к Ивану Семеновичу и приложил 1812 год, «Глинки» и «Прибавление к инвалиду». В письме стихотворение Пушкина о море. Писал и к сестрице, и к Булгакову о вчерашнем дне. О пенсии Пушкиной, о детях. В 11 часов панихида. Письмо Пушкина к Геккерну. Был у Даршака, читал все письма его к Пушкину, и Пушкина к нему, и к англичанину о секундантах. Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы назвал он «безукоризненно». Но слова его о возобновлении дуэли по выздоровлении отняли у Даршака возможность примирить их. Не был на панихиде по нездоровью, не поехал на бал к князю Голицыну по причине кончины Пушкина. Вечер у Карамзиных. 31 января. Воскресенье. Зашел к Пушкину. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтыря, «правду твою не скрыв в сердце твоем». Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причина оной к антагонисту, он не скрыл, не угомонился в сердце своем и погиб. Обедня у князя Голицына, блудова болтовня, оттуда к Сербиновичу, о бумагах, приписал о 14 тетрадях Броглио, опять к Пушкину и к Даршаку, где нашел Вяземского и Донзаса, о Пушкине. Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине. Слова государя Жуковскому о Пушкине и Карамзине. Карамзин – ангел. Пенсия. Заплата долгов. 10 000 на погребение, издание сочинений и прочее. Обедал у Карамзиных. Спор о Геккерне и Пушкине. Подозрение опять на князя Ивана Гагарина. После обеда на панихиду, оттуда пить чай княгине Мещерской и опять на вынос. В 12, то есть в полночь, явились жандармы, полиция, шпионы, всего 10 штук, а нас едва ли столько было. Публику уже не впускали. В 1 часу мы вывезли гроб в церковь конюшенную, пропели за упокой, и я возвратился тихо домой. 1 февраля. В 11 часов нашел я уже в церкви обедню, в 10:30 начавшуюся. Стечение народа, коего не впускали в церковь, помойки и на площади. Послы со свитами и женами. Лицо Баранта. Единственный русский. Вчера еще, но сегодня генералы и флигель-адъютанты. Блудов и Уваров. Смерть-примиритель. Крылов. Князь Шаховской. Дамы-посольши и прочее. Каратыгин. Молодежь. Жуковский. Мое чувство при пении. Мы снесли гроб в подвал. Тесновато. Оттуда к вдове. Там опять Жуковский. Письмо вдовы к государю. Жуковского, графа Вилгурского, графа Строганова, просит в опекуны. Все описал сестрице и для других. И послал билеты. Дописал письмо к брату и... 2 февраля рано поутру послал его к Даршаку о смерти Пушкина. Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Мы толковали о прекрасном поступке государя в отношении к Пушкину и к Карамзину. После него Федоров со стихами на день его рождения. И опять Жуковский с письмом графа Бенкендорфа графу Строганову о том, что вместо Донзаса назначен я в качестве старого друга отдать ему последний долг. Я решился принять и переговорить о времени отъезда с графом Строгановым. Поручил Федорову собрать сведения о Пскове. Пошел к графу Строганову. Встретил Даршака, который едет в 20:00. Послал к нему еще письмо к брату, в коем копия с писем графа Бенкендорфа и с моего к графу Строганову. Графа Строганова не застал. Оставил карточку, встретил жену его. Она сказала, что будет граф в 16:00 дома. Не застал князя Голицына ни дома, ни у Муравьевой, ни во дворце. У князя Вяземского написал письмо к графу Строганову, обедал у Путятиных и заказал отыскать кибитку. Встретил князя Голицына, и в сенях у князя Кочубей прочел ему письмо и сказал слышанное, что не в мундире положен, якобы по моему или князя Вяземского совету. Жуковский сказал государю, что по желанию жены. Был в другой раз до обеда у графа Строганова, отдал письмо, и мы условились о дне отъезда. Государю угодно, чтоб завтра в ночь. Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной. Был у почт-директора, дадут почтальона. К Сербиновичу условились о бумагах. К Жуковскому там Спасский прочел мне записку свою о последних минутах Пушкина. Отзыв графа Бенкендорфа? Вопрос. Гречу о Пушкине. Стихи Лермонтова прекрасные. Отсюда домой и к Татаринову, и на панихиду. Тут граф Строганов представил мне жандарма о подорожной и о крестьянских подставах. Куда еду, еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку. 10. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов со страницы 169 по 173. Зубова А.А., урожденная Эйлер, дочь математика. Северин Д.П., знакомый Пушкина по Арзамасу, потом крупный чиновник. Насчет выкупа псковского имения С.Н. Карамзина ошибалась. Оно было выкуплено опекой в 1842 году. Конец примечания. Из писем Карамзиных. «Добрый вечер, мой дорогой друг. Я пишу тебе наскоро эти строки, а гостиная моя полна народу. И среди гостей, между прочим, хорошенькая госпожа Зубова из Нижнего. Северин только что уехал, пробыв у нас несколько часов. Записку мою Тургенев передаст Даршааку, которого отсылают в качестве курьера после этой злополучной истории с несчастным Пушкиным. Если ты с ним где-нибудь встретишься, то сможешь узнать подробности об этом роковом поединке. Он тебе привезет также маленький томик, новое издание Онегина, по-моему, очень изящное, которое сейчас, я думаю, доставит тебе удовольствие. С почтой, отправляющейся в среду, я тебе напишу побольше и пошлю денег. Прощай, мой милый и дорогой сын, целую тебя и от всего сердца благословляю. Твое милое письмо мы получили, ты хвалишься своей аккуратностью. Это справедливо, но было бы чудовищно, если бы ты ее не соблюдал. Прощай, милый Александр Иванович, так и понукает. Христос с тобой и с нами». Написано на французском. Е.А. Карамзина А.Н. Карамзину. 1 февраля 1837 года из Петербурга в Париж. Е.А. Карамзина. «Вчера состоялось отпевание бедного, дорогого Пушкина. Его смертные останки повезут в монастырь около их псковского имения, где погребены все ганнибалы. Он хотел непременно лежать там же. Государь вел себя по отношению к нему и ко всему его семейству, как ангел. После истории со своей первой дуэлью Пушкин обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что он не сдержал слова, и государь написал ему карандашом записку в таких выражениях: «Если судьба нас уже более всем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет – умереть христианином. Что касается до жены и детей твоих, ты, может быть, спокоен, я беру на себя устроить их судьбу». Когда Василий Андреевич Жуковский просил государя во второй раз быть секретарем его для Пушкина, как он был для Карамзина, государь призвал Василия Андреевича и сказал ему: «Послушай, братец, я все сделаю для Пушкина, что могу, но писать, как Карамзину, не стану. Пушкина мы насило заставили умереть, как христианина, а Карамзин жил и умер, как ангел». Что может быть справедливее, тоньше, благороднее по мысли и по чувству, чем та своего рода ступень, которую он поставил между этими двумя лицами? Мне хотелось самой сообщить тебе все эти подробности, хотя я и боюсь, что не сумела сделать это так хорошо, как Софи, но сердце мое было ими переполнено. Письмо написано на русском и на французском одновременно. С.Н. Карамзина. «Вечером мы ходили на панихиду по нашим бедным Пушкине. Трогательно было видеть толпу, которая стремилась поклониться его телу. В этот день, говорят, там пребывало более 20 000 человек. Чиновники, офицеры, купцы, все в благоговейном молчании, с умилением, особенно отрадным для его друзей. Один из этих никому неизвестных людей сказал Россету: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность. Она вся тут, но он искал ее не там, где сердца ему отвечали». Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с которым он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся. Он даже сел напротив и просидел неподвижно 15 минут, а слезы текли у него по лицу. Потом он встал и пошел к выходу. Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. «Зачем вам?» — ответил он. «Пушкин меня не знал, и я его не видал. Никогда, но мне грустно за славу России». И вообще, это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если только хоть какой-нибудь отзвук земной жизни доходит туда, где он сейчас. Среди молодежи этого второго общества поднимается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования. Между тем, в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина, и это куда хуже и непонятней, немало злобных обвинителей. Их отнюдь не смягчили адские страдания, которые в течение 3 месяцев терзали его пламенную душу, к несчастью, слишком чувствительную к обидам этого презренного света, из-за которой он отомстил, в конце концов, лишь самому себе. Умереть в 37 лет и с таким трогательным, с таким прекрасным спокойствием. Я рада, что Дантес совсем не пострадал, и что раз уж Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной. Ему выпала самая прекрасная роль, и те, кто осмеливаются теперь на него нападать, сильно походят на палачей. В субботу вечером я видела несчастную Натали. Не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела. Настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. Она тотчас меня спросила: «Вы видели лицо моего мужа сразу после смерти?» У него было такое безмятежное выражение, лоб его был так спокоен, а улыбка такая добрая. Не правда ли это было выражение счастья, удовлетворенности? Он увидел, что там хорошо. Потом она стала судорожно рыдать, вся содрогаясь при этом. Бедное, жалкое творение, и как хороша даже в таком состоянии. В понедельник, в день похорон, то есть отпевания, собралась несметная толпа, желавшая на нем присутствовать. Целые департаменты просили разрешения не работать, чтобы иметь возможность пойти помолиться. Все члены академии, художники, студенты университета, все русские актеры. Конюшенная церковь невелика, а туда впускали только тех, у кого были билеты, то есть почти исключительно высшее общество и дипломатический корпус, явившийся в полном составе. Один из дипломатов сказал даже: «Лишь здесь мы впервые узнали, что значил Пушкин для России». «До этого мы встречали его, были с ним знакомы, но никто из вас, — он обращался к одной даме, — не сказал нам, что он ваша народная гордость». Вся площадь была запружена огромной толпой, которая устремилась в церковь, едва только кончилось богослужение и открыли двери. И ссорились, давили друг друга, чтобы нести гроб в подвал, где он должен был оставаться, пока его не повезут в деревню. Один очень хорошо одетый молодой человек умолял Пьера позволить ему хотя бы прикоснуться рукой к гробу. Тогда Пьер уступил ему свое место, и тот со слезами его благодарил. Как трогателен секундант Пушкина, его друг и лицейский товарищ, полковник Данзас, прозванный в армии «Храбрым Данзасом», сам раненный, с рукой на перевязи, с мокрым от слез лицом. Он говорил о Пушкине с чисто женской нежностью, нисколько не думая об ожидающем его наказании, и благословлял государя за данное ему милостивое позволение не покидать друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее несказанного горя. Вот что сделал государь для семьи. Он уплачивает все долги Пушкина, доходящие до 70 тысяч рублей. Он выкупает его убогое именьице, впрочем, это всего лишь 70 душ в Псковской губернии. Имение в 200 душ, которым он владел в Нижегородской губернии, он отдал в пожизненное владение своей сестре Павлищевой и жил, следовательно, в точном смысле слова, только своим пером. Он назначил Натали пенсию в 5000 рублей и каждому из его четырех детей по 1500 рублей. Оба сына, записанные в пажеский корпус, им дают еще сейчас же 10000 рублей единовременно, и на казенный счет в пользу детей будет выпущено полное собрание его сочинений, которое, верно, разойдется немедленно. Поверишь ли, что за эти три дня было продано 4000 экземпляров маленького издания «Онегина»? Вчера мы еще раз видели Натали. Она была уже спокойнее и много говорила о муже. Через неделю она уезжает в калужское имение своего брата, где намерена провести 2 года. «Мой муж, — сказала она, — велел мне носить траур по нем 2 года. Какая тонкость чувств! Он и тут заботился о том, чтобы охранить ее от осуждений света, и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти 2 года совсем одна в деревне. Моя сестра едет вместе со мной, и для меня это большое утешение». Потом мы заговорили об анонимных письмах, и я рассказала ей, что ты по этому поводу писал, и о твоем бурном негодовании на их гнусного автора. Она грустно улыбнулась. «Андрей, как я узнаю его в этом? Передайте ему, Софи, мою благодарность и сердечный привет. Добрый Андрей, как он будет огорчен». Теперь я расскажу об одной забавной мелочи среди всех горестей. Донзас просил разрешить ему сопровождать тело, но государь ответил, что это невозможно, потому что он должен быть отдан под суд. Впрочем, говорят, это будет только для соблюдения формы, и назначил для того, чтобы отдать этот последний долг Пушкину, господина Тургенева, как единственного из его друзей, который ничем не занят. Тургенев уезжает с телом сегодня вечером, он немного раздосадован этим и не может этого скрыть. Вяземский тоже хотел поехать, и я сказала Тургеневу, почему бы ему не поехать с вами. «Помилуйте со мною, он не умер». «Прощай, дорогой Андрей, нежно тебя целую. Тысячи сердечных приветов Смирновым. Сашенька будет тоже очень опечалена. Софи». Постарайся повидать этого господина Даршаака. От него ты узнаешь все подробности поединка, на котором он вел себя очень достойно. Е.А. и С.Н. Карамзины, А.Н. Карамзину. 2 февраля 1837 года из Петербурга в Париж.